Это было в конце 70-х. Мной вдруг неожиданно овладело горячее желание преодолеть страх перед огнем. То ли вспомнилось сталинградское детство. Я решил, какими бы ни были последствия моего эксперимента, пусть обгорят ноги, пусть лягу в больницу, но я пойду. Пойду, я должен пойти. Выехали за город, разожгли огромный костер, разровняли багровые угли на дорожку длиною 10 метров. Я сосредоточился, поверил в себя и прошел босиком все это расстояние. Войдя в нужное состояние, я не получил никаких ожогов. Сейчас вхожу в такое же состояние во время сеансов с битым стеклом. На сцене огонь не покажешь? И всегда удается? С огнем? Нет. Помнится, разложили костер, разровняли огненную дорожку, настраиваю себя, вхожу в состояние. Чувствую, что-то не то. Ладно, ходил же раньше, и вот иду, а ноги горят. Получил тяжелые ожоги, в больнице лежал. Так в чем же дело? Что это, биологический секрет или неизвестные нам физические процессы? Срезанный кусочек кожи с ноги огнепроходца, брошенный на те же угли, тут же истлевает. Советский ученый Попова так объясняет этот таинственный процесс. Существует понятие «тепловая активность». Она зависит от теплоемкости, теплопроводности материала. Наибольшая у металлов — 10 тысяч единиц. У поистого угля — от 100 до 200 единиц, у человеческой кожи от 800 до 1500 единиц. По существующей в теории теплопроводности формуле можно подсчитать изменение температуры поверхности тел при их соприкосновении. При температуре угля в 600 градусов Цельсия и выше упомянутой тепловой активности угля и кожи их соприкосновение вызовет секундное повышение температуры кожи всего лишь на 35 градусов Цельсия, то есть общая температура ступни человека составит 72 градуса Цельсия. Это, казалось бы, подтверждает опыт немецкого ученого Кригера из Института имени Макса Планка, который провел интереснейший опыт на аборигене огнепроходца с острова Фиджи. Ученый покрыл раскаленный базальт, по которому ходил испытуемый, и ступни испытуемого краской, индикатором температуры. Индикатор показал температуру камней 330 градусов Цельсия, а температуру тела 83 градуса Цельсия, не более. Но ведь это при секундном соприкосновении. А танцы на углях и камнях длятся минутами. Значит, одной физики для объяснения загадки недостаточно. Здесь работает что-то другое.